Портвейны и вермут. Рецепты изготовления портвейна включают огромное количество ингредиентов. Среди них не только плоды и ягоды, которые в России можно признать экзотическими, но и множество трав, причем некоторые из них растут только на родине портвейна. Вот почему настоящий портвейн – это очень дорогой напиток. Портвейн и вермут в народной медицине используются для лечения авитаминозов. Способствуя активному выделению желудочного сока, эти напитки рекомендованы при потере веса и отсутствии аппетита. За полчаса до еды нужно выпить 50 грамм вермута или 100 грамм портвейна. Входящие в состав этих напитков биологически активные вещества особым образом воздействуют на секреторную функцию желудка. Поэтому рекомендовать их употребление можно не всем. Людям, страдающим избыточным весом, эти вина противопоказаны. Рецепт портвейна. Большинство портвейнов делают из красных сортов винограда, но допустимы и белые. Количество сахара зависит от начальной сахаристости ягод. Чем выше, тем лучше. И желаемой конечной сладости готового напитка. Водой нужно разбавлять только очень кислый сок из винограда, сильно щиплет язык, выращенного в северных широтах. Следует помнить, что сахар и спирт сами по себе снижают кислотность, а вода заметно ухудшает качество напитка. В традиционной технологии приготовления портвейна в забродившее сусло добавляют невыдержанный виноградный спирт крепостью 77%. Затем купаж отправляют в бочки. В домашних условиях не у всех есть возможность организовать выдержку в бочках или даже на дубовой щепе. Поэтому выдержку можно сымитировать, использовав вместо виноградного дистиллята качественный коньяк минимум 3 лет выдержки. Обычно сусло забраживают на диких дрожжах, которые находятся на кожице ягод. Чтобы перестраховаться, можно добавить винные дрожжи, идеальный вариант – хересные штаммы. Ингредиенты. Виноград 10 кг. Сахар до 250 грамм на 1 литр сока, вода до 30 миллилитров, 1 литр сока в редких случаях, виноградный спирт, коньяк от 1,2 до 6,5 литра, винные дрожжи на 10 литров сусла не обязательно. Виноград перебрать, удалив листики, веточки, неспелые, подгнившие и заплесневевшие плоды. Сырье желательно собирать в сухую погоду и не мыть, чтобы на поверхности остались дикие дрожжи, которые запустят брожение. Все использующиеся емкости и инструменты простерилизовать кипятком. Затем вытереть насухо чистой тканью, чтобы избежать заражения плесенью и другими патогенными микроорганизмами. Виноград раздавить руками или любым другим способом. Стараясь не повредить косточки, иначе сусло будет горчить. Полученную виноградную массу поместить в эмалированную или пластиковую емкость с широким горлышком, кастрюлю или ведро. Четверть объема оставить свободной для пены. По желанию внести винные дрожжи. Перемешать. Если виноград очень кислый, добавить по 100 грамм сахара и по 30-50 мл воды на 1 кг ягод. Емкость с суслом накрыть тканью или марлей. Перенести в темное место с температурой 18-27 градусов Цельсия. Раз в 8-12 часов обязательно перемешивать деревянной палочкой или чистыми руками, утапливая в соке мезгу, всплывшую кожицу и мякоть. Без перемешивания сусло может подкиснуть. Через 12-24 часа должны появиться признаки брожения. Пена на поверхности, шипение, характерный запах. Спустя 3 дня процедить сок через несколько слоев марли и отжать мезгу досуха. Больше не нужна. Определить сахаристость отфильтрованного сока. Оптимальное значение 18-19%. В случае необходимости внести в сок свекольный сахар, доведя показатели до рекомендуемых. Если измерить сахаристость нечем, придется ориентироваться по вкусу. Чем кислее сок, тем больше сахара требуется. Можно вносить до 100 грамм на 1 литр сока, больше нельзя. Иначе брожение может остановиться из-за переизбытка сахара. Перелить сок в бродильную емкость, заполнять максимум на 75% объема. Закрыть горлышко водяным затвором или медицинской перчаткой с дырочкой в одном из пальцев, проколоть иглой. Оставить емкость в темном месте. Накрыть плотной тканью при температуре 20-27 градусов Цельсия. Время брожения зависит от желаемых характеристик портвейна. В классическом варианте, чем меньше бродит сусло, минимальный срок всего 2 дня, тем слаще в итоге будет портвейн за счет невыбродивших сахаров в соке. По традиционной технологии внесение дополнительного сахара запрещено, но в домашних условиях напиток можно подслащать вместе с закреплением и даже после выдержки, регулируя вкус по своему усмотрению, так что этот параметр не очень важен. Зачастую брожение останавливают при падении сахаристости до 8-10%. Если контролировать этот параметр нечем, можно просто оставить вино бродить минимум на 12-15 дней. Точный срок зависит от закрепляющего спиртного и рассмотрим в следующем пункте рецепта. Перед закреплением декантировать, слить с осадка, бродящее вино в другую емкость. Рассчитать требуемое количество виноградного дистиллята или коньяка. Для этого измерить исходную крепость или сахаристость вина. Затем определиться с конечной крепостью портвейна – от 18 до 23% объемных. Виномер сразу показывает содержание спирта. В случае с сахарометром определить крепость, зная начальную и конечную сахаристость сусла, можно по таблицам, которые поставляются вместе с прибором. Второй вариант – учитывать, что 1% перебродившего сахара дает примерно 0,6% крепости. Например, если выбродило 12% сахара, то крепость будет 7,2% спирта. Рассчитать требуемый объем закрепляющего напитка по формуле. Объем вина умножить на разницу между требуемой крепостью и имеющейся крепостью. И все это разделить на разницу между крепостью закрепляющего напитка и требуемой крепостью. Например, если имеется 6,5 литров вина крепостью 7,2% и 40-градусный коньяк в качестве закрепителя, а нужен портвейн с содержанием спирта 22%, то требуемый объем коньяка равняется 6,5 литров умножить на 22% минус 7,2%, и все это произведение разделить на 40% минус 22% равно 5,344 литра. При тех же параметрах, если используется винный спирт 77%, объем спирта равняется 6,5 литра умножить на 22% минус 7,2%, и все это делим на 77 минус 22. Равняется 1,749 литра. Вывод. Чем выше содержание спирта в закрепляющем напитке, тем меньше его требуется, что позитивно влияет на вкус и аромат портвейна, поскольку сухие вещества вина находятся в меньшем растворе жидкости, не так сильно разбавляются. При наличии коньяка в качестве укрепляющего напитка целесообразно оставлять вино на брожение вплоть до полного выбраживания, до 12-14 градусов, и ориентироваться на нижний порог крепости портвейна – 18-19 градусов. В случае с крепким винным дистиллятом поле для маневра гораздо шире. В расчете не учитывается объемная доля сахара и сухих веществ вина, поскольку в домашних условиях определить эти значения более-менее точно не представляется возможным. Нужно лишь понимать, что сахар тоже снижает крепость. При грубых подсчетах содержание сахара в портвейне просто корректирует пропорционально изменению объема раствора по следующей формуле. Новая концентрация сахара равна объем вина сахаристостью 0,01 разделить на объем после закрепления. Например, при сахаристости 10% в 6,5 литрах вина было 650 грамм сахара. В результате закрепления коньяком объем стал 11,844 литра. 6,5 плюс 5,344 тысячных, а содержание сахара 5,4%. Опять же, дополнительное подслащение до стандартных 8-9% сахара несколько снизит крепость и увеличит общий объем. Можно сделать портвейн на 2-3 градуса крепче запланированного, оставив запас для внесения сахара. В случае приготовления портвейна без виномера и сахарометра, крепость вина можно определить лишь очень приблизительно. До 20-25 дней брожения 5-9 градусов, после 25 дней 9-10 градусов. Брожение вина полностью останавливается при концентрации спирта 12-14% объемных. Добавить в вино дистиллят согласно расчетам и сахар по вкусу для сладости. Перемешать. Спирт остановит брожение, это нормально. Готовую смесь залить в дубовую бочку и оставить в подвале минимум на 6 месяцев. Настоящий портвейн выдерживает не меньше 2 лет. Если для закрепления использовался коньяк, то считается, что выдержка уже сымитирована, и напиток можно разлить в бутылки и герметично закрыть. Такой портвейн тоже будет готов не раньше, чем через полгода. При появлении осадка слоем 2-4 см желательно фильтровать напиток путем его перелива через трубочку в другую емкость. Еще один вариант имитации дубовых бочек при использовании невыдержанного дистиллята подойдет даже хорошо очищенный сахарный или фруктовый самогон. Добавить в стеклянную емкость с напитком подготовленную дубовую щепу в количестве 2-4 грамма на 1 литр. Срок настаивания зависит от концентрации дубильных веществ в щепе, крепости и температуры в помещении. Нужно раз в 10-15 дней пробовать портвейн, чтобы вовремя удалить щепу, иначе появится слишком сильный дубильный привкус. Рецепт портвейна студенческий. Вам понадобится сладкий виноград и дубовая кора. Давим сладкий виноград в 20-литровой эмалированной кастрюле. Кастрюлю накрываем двумя слоями марли и ставим под кровать. Там темно и тепло. Чтобы получить сладкий и полусладкий портвейн, мезгу от сока отделяем не позднее, чем через 3 дня после начала брожения. После отжима жидкость разливаем по бутылкам. Затыкаем марлевыми пробками и ставим под кровать. Ждем 2 недели, пока не выпадет осадок, и переливаем в новые бутылки, в каждой из которых заранее опускается десертная ложка дубовой коры из аптеки. Внимание! Напиток настаиваем с корой не более 3 дней. Она должна передать вину цвет, а не горечь. После 3 дней вино переливаем в очередные чистые бутылки, закрываем пробкой. Студенты считают, что оно готово. Но и выдержка домашнему вину определенно не повредит. Рецепт портвейна простой. Этот рецепт с длительным выдерживанием. Вам понадобится сладкий виноград и 77% виноградный спирт. Виноград давим, ставим бродить на 3-4 дня. На этапе фильтрации сока от твердой части мезги вливаем в жидкость 77% виноградный спирт, 250 мл на каждый литр сока. Заливаем в дубовую бочку. Выдерживаем 3-4 года, снимая с осадка. После разливаем по бутылкам. Портвейн с бузиной и бренди. Ингредиенты. Виноград темных сортов 5 кг, сахар 1,5 кг, ягоды бузины 200 грамм, бренди 750 мл, вода 5 литров. На ягоды винограда и бузины высыпаем 600 грамм сахара. Наливаем воды, чтобы она скрыла ягоды. Разминаем, убираем на брожение. Оставшийся сахар добавляем на этапе фильтрации сока от твердой части мезги через 3-4 дня. Обязательное условие – добавить бренди, когда брожение завершится. Вино необходимо процедить от осадка, затем добавляем сахарный песок по необходимости. Разливаем домашнее вино по бочкам и выдерживаем не менее года. Простой рецепт портвейна из концентрата. А это простейший рецепт для тех, кто не хочет долго ждать и совершать множество операций. Ингредиенты. 1 литр самогона, спирта или водки крепостью до 30 оборотов. 1 мл вкусовой добавки и портвейн. Ингредиенты нужно хорошо перемешать. Напиток будет готов к употреблению уже через 2-3 часа после приготовления. Но лучше настаивать его не менее 7 дней. Так вкус алкоголя станет полнее и гармоничнее. Постскриптум. Самый простой способ в домашних условиях имитировать созревание в бочке – добавить дубовую щепу в бутылке, где вино будет настаиваться. Главное – не переборщить с количеством и сроками выдержки. 2 грамма щепы на одну емкость будет достаточно. После 3 недель щепу удаляют, созревание продолжается без нее. Вермут. Вермут – это купажное, крепленное десертное вино, ароматизированное настойкой из различных трав со специфическим горьковатым вкусом полыни. Для приготовления вермута в домашних условиях удобно заготавливать виноматериалы в отдельности, а смешивать их после снятия сусла с дрожжей. Готовят виноматериалы для вермута так же, как и для десертного вина. Вермут бывает белый и красный в зависимости от входящих в него виноматериалов. Вермут красный – первый способ. 3 литра клюквенного виноматериала, 7 литров черничного, 1 кг меда, 1 чайная ложка настоя трав. Вермут красный – второй способ. 8 литров клюквенного виноматериала, 2 литра рябинового виноматериала, 1,5 литра меда, 1 чайная ложка настоя трав. Вермут белый. 8 литров яблочного виноматериала, 2 литра виноматериала из дикой рябины, 800 грамм меда, 1 чайная ложка настоя трав. Домашний вермут. На пол-литра водки, горсть спелой рябины, по 1 чайной ложке сухого тысячелистника и полыни, по четверти чайной ложки корицы и кардамона, восьмую часть чайной ложки тертого мускатного ореха, 4-5 листиков свежего чабреца, 3 ниточки шафрана. Эту смесь добавляют к яблочному вину из расчета 50 грамм смеси на 0,7 литров вина. Можно добавить 100 грамм меда, настаивать месяц, а лучше 5 месяцев. Вы получите вкусный яблочный вермут. Душистая настойка для вермута. Настой трав готовят на водке. Ингредиенты: водка 250 грамм, тысячелистник 4 грамма, корица 3 грамма, мята 3 грамма, мускатный орех 1 грамм, кардамона 2 грамма, шафран 1 грамм, полынь 3 грамма. Можно приготовить настой из чабреца, богородской травы, корневища фиалки, минника душистого, полыни. Травы измельчить, поместить в бутылку с водкой и дать настояться неделю, ежедневно взбалтывая. Можно обойтись без какой-нибудь из трав. Главное, чтобы была полынь, которую можно заменить эстрагоном. На 1 литр вермута надо 50 грамм настойки, если на спирту, и 120 грамм, если на водке. Еще нужно 100 грамм сахара. Все компоненты тщательно перемешать, разлить в бутылки до середины горлышка. Через 2-3 недели вермут приобретет букет. Напиток хорошо хранится. Глинтвейны. Глинтвейн обычно готовят с красным вином. Для их приготовления следует использовать только стеклянную или эмалированную посуду. Глинтвейны никогда не готовят впрок и не хранят. Глинтвейн, приготовленный по следующему рецепту, рекомендован энотерапевтами для лечения простудных заболеваний, бронхитов, анемий, железодефицитных состояний, заболеваний органов дыхания. В то же время его не рекомендуется применять людям с сердечно-сосудистой недостаточностью. Пить глинтвейн следует мелкими глотками и перед сном. Курс лечения не менее 7-10 дней. В эмалированной кастрюле подогреть до 70-80 градусов Цельсия, но не кипятить, 1,5 литра красного сухого вина. Добавить 300 грамм сахара, а лучше 5 столовых ложек меда. Растворить. В тонкую хлопчатобумажную или льняную салфетку положить 3 соцветия гвоздики, 3 чайные ложки молодой корицы, щепотку мелко истолченного корневища девисила и натертую на мелкой терке цедру одного лимона. Опустить мешочек, сделанный из салфетки, в кастрюлю и дать настояться еще 20 минут. Мешочек с пряностями вынуть, выжать в глинтвейн сок половины лимона. Если жидкость остыла, подогреть. Пить глинтвейн горячим.